Конечно, на Мгунг Волли несколько других мастеров боевых искусств приехали издалека, чтобы поддержать семью Джин, чтобы показать свою лояльность Джин Гыму, однако среди мастеров боевых искусств, собравшихся в павильоне небесного происхождения, не было ни одного, кто посетил семью Джин. Они весело смеялись и болтали, даже не подозревая, что прибыл Джин Шиу. Их вид заставил Джин Шиу почувствовать сильное предательство. Глаза Джин Шиу теперь были красными и налитыми кровью. Он стиснул зубы, пытаясь сдержать гнев. Пё Воль посмотрел на него, не говоря ни слова. Он даже не мог предположить, насколько велико чувство предательства, которое, должно быть, чувствовал Джин Шиу. Пё Воль знал, что поспешные утешения только сделают Джин Шиу еще более несчастным. Была ли доброта Цзян Ху такой мимолетной? Как они могли сделать это с моим братом? Именно Джин Гыму посетил этих мастеров и убедил их основать общество Золотых Небес. Учитывая их отношения с ним, они не должны были этого делать. Это было тогда. Стук. С лестницы послышались глухие шаги. Взгляды мастеров боевых искусств, которые разговаривали между собой, сосредоточились на лестнице. Было видно, как три человека спускались по лестнице. Чан Мугык, Добгахин и неожиданный человек. Это был Чан Хён, человек, который проделал весь этот путь, чтобы найти меч Ганбу. Все взгляды были прикованы к троим. Как только появились Чан Мугык и Добгахин, атмосфера в комнате стала тяжелой. Мастера боевых искусств были сокрушены неземным импульсом, который они излучали. Джанг Мукук стоял посреди лестницы и говорил: «Я хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы пришли сюда. Причина, по которой я пригласил всех вас сюда, заключается в том, что дело в обществе Золотых Небес. После смерти Джин Гыму, лидера общества Золотых Небес, организация потеряла свой центр и не смогла выполнять свою роль». Голос Чан Мугыка мог привлечь всеобщее внимание. Молодые мастера боевых искусств неосознанно сосредоточили на нем свое внимание. «Я не думаю, что ситуация в Рунане ухудшилась бы до такой степени, если бы общество Золотых Небес осталось нетронутым. Поэтому у меня есть предложение. Я предлагаю укрепить сплоченность Золотого Небесного Общества, чтобы подобный инцидент больше никогда не повторился. Мы можем сделать это, выбрав нового лидера, который сможет активно реагировать на такие ситуации». «Это верно. Я согласен со словами мастера Джанга». «Ух ты!» Люди приветствовали слова Чан Мугыка. Пё Воль посмотрел на Чан Мугыка прищуренными глазами. В каком-то смысле это был очень странный поступок. Чан Мугык предложил выбрать следующего главу общества Золотых Небес, но для ушей Пё Воля это прозвучало так, будто Чан Мугык сам заявил о своем намерении занять эту должность. И многие люди аплодировали и кричали в знак согласия. Пусть мастер Джанг займет позицию лидера. Если это мастер Чан, он может следовать за мастером Джином и превосходно руководить обществом Золотых Небес. Сделайте мастеру Джангу голову. Ух ты! Толпа взорвалась аплодисментами. Это была сцена, которую можно было описать только как безумие. Фу! Джин Шиу крепко сжал кулаки и посмотрел на Чан Мугыка. Чан Мугык усердно шел среди молодых воинов, не подозревая или, возможно, игнорируя враждебный взгляд Джин Шиу. Дальнейшие события развивались очень быстро. Чан Мугык естественным образом стал главой общества Золотых Небес. Последовательность событий была настолько естественной, что это было похоже на просмотр хорошо поставленного фарса. Джин Шиу почувствовал сильное предательство. Он не мог понять, как они могли это сделать. Он задавался вопросом, был ли его старший брат, Джин Гыму, все еще в их памяти. Это было тогда. Чан Мугык и Добгахин подошли к Джин Шиу. А, этот мужчина. Наконец, мастера боевых искусств в комнате внезапно узнали Джин Шиу. На их лицах вдруг появилось смущенное выражение. Это была ситуация, которая заставила бы их всех чувствовать себя смущенными, но Чан Мугык, вдохновитель всего этого, оставался очень беспечным. Сначала он одарил Джин Шиу понимающим взглядом. Прошло много времени. Да, Джин Шиу посмотрел Чан Мугыку прямо в глаза. Они уже встречались однажды, в присутствии Джин Гыму. «Я не знал, что ты придешь. Я тоже не знал, что ты придешь. Разве ты не говорил, что свяжешься со мной, если когда-нибудь будешь проходить мимо Рунана? Почему ты не сообщил мне заранее или что-то в этом роде? Как ты мог прийти ко мне во двор и ничего не сказать? Это недоразумение. Что за недоразумение? Я видел это своими глазами. Я подумал, что вы можете быть заняты, поэтому я хотел сначала встретиться, а затем связаться с вами. Думаешь, это имеет смысл? Мне жаль, что я не проявлял большей активности, помогая тебе, когда семья Джин была в кризисе. Но тебе лучше знать, что я не могу, не так ли? Это потому, что ты преемник небесной военной секты. Это верно. Мои решения также являются решениями небесной военной секты. Когда небесная военная секта двинется, это будет не просто вопрос победы в борьбе за власть в Рунане. Секта небесного воинства, несомненно, была одной из самых могущественных сил в мире. Даже храм Шаолинь, традиционная электростанция и полярная звезда Цзянху, был оценен на один уровень ниже небесной военной секты. В нынешнем состоянии Цзянху единственным, кто мог противостоять им, был клан бешеных воинов. Ни одна другая фракция не осмелилась сравниться с силой небесной военной секты. Все секты в мире были в состоянии повышенной готовности к движениям секты небесного воина, и было ясно, что если бы секта небесного воина предприняла шаг в такой ситуации, все секты резко отреагировали бы. Слова Чан Мубека были теоретически правильными. Однако Джин Шиу задался вопросом, нужно ли собирать общество золотых небес в Рунане и занимать должность лидера ассоциации, особенно в это время. Словно прочитав мысли Джин Шиу, Чан Мубек улыбнулся и сказал, «В любом случае, я собирался отвезти всех в гости к семье Джин после сегодняшней встречи. Поскольку битва с поместьем Снежного Меча окончена, никто не будет возражать. Вы ожидаете, что я поверю в это? Если ты мне не веришь, я ничего не могу сделать. Но я говорю правду. У меня нет причин лгать тебе, не так ли?» Глаза Чан Мубека были холодными, когда он смотрел на Джин Шиу. Джин Шиу не осмелился встретиться с ним взглядом. Фу, лицо Джин Шиу исказилось. Чан Мубек какое-то время смотрел на него, прежде чем перевести взгляд на Пё Воля. «О, ты тоже здесь. Если бы я знал, что так будет, я бы не пришел. Конечно, вы бы не стали. Я тоже не знала, что она пригласит тебя сюда. В любом случае, раз ты уже здесь, почему бы тебе сначала не поесть? Еда здесь довольно вкусная. Вы с самого начала приехали в Рунан с этой целью. Это цель, чтобы монополизировать наследие Джин Гэму. Если это не я, тогда общество Золотого Неба разлетится. В таком случае для меня было бы лучше стать центром организации, чтобы помочь Цзянху. Это единственный способ выполнить волю Джин Гэму. Я не уверен, что Джин Гэму согласится. Что подумает покойник? Все решения и действия для живых. Раз дело дошло до этого, почему бы тебе тоже не вступить в общество Золотых Небес? Улыбка Чан Мубека была холодной, когда он повернулся лицом к Пё Волю. Глава 293. Взгляд Чан Мубека был обычным. В его глазах не было такой же напряженности, как у других, и он, казалось, не давил своей ци. Но в тот момент, когда Джин Шиу, стоявший рядом с Пё Волем, посмотрел ему прямо в глаза, он замер и не мог нормально дышать. Словно гигантский камень давил на его грудь, не давая ему даже дышать. Лицо Джин Шиу мгновенно побледнело. Поскольку у Джин Шиу был старший брат Джин Гэму, который был одним из лучших воинов в мире, стандарты, по которым он оценивал воинов, были высокими. У него была склонность сравнивать их со своим старшим братом, независимо от того, выше они или ниже Джин Гэму. До сих пор было всего несколько человек, которые, по мнению Джин Сиу, явно превосходили Джин Гэму. Одним из них был Пё Воль. Хотя он не мог точно сказать, насколько силен Пё Воль, он все же смутно думал, что Пё Воль может быть сильнее, чем Джин Гэму. Однако, когда он сегодня встретил Чан Мубека, он был шокирован иначе, чем Пё Воль. Он почувствовал давление, похожее на гору, исходящее от тела Чан Мубека. Сила давит на него так сильно, что он не может даже пошевелить мускулом. Джин Шиу поднял свою ци, пытаясь продолжать смотреть на Чан Мубека. Что за чертовщина? Люди часто оценивали Чан Мубека на том же уровне, что и Джин Гэму, однако нельзя сказать, что Чан Мубек, которого Джин Шиу увидел сегодня собственными глазами, не имеет себе равных. Джин Шиу почувствовал, как дрожит все его тело. Он отвел взгляд от Чан Мубека и вместо этого посмотрел на Пё Воля. Он думал, что Пё Воль тоже почувствует некоторое давление. Однако, вопреки его ожиданиям, Пё Воль, похоже, не чувствовал никакого давления, даже когда прямо смотрел в глаза Чан Мубеку. Наоборот, окружающие чувствовали себя задушенными. Не только Джин Шиу, но и все остальные члены общества Золотых Небес наблюдали за противостоянием этих двоих с закрытыми ртами. Все они думали, что Пё Воль просто примет предложение Чан Мубека, как и они. Все они были впечатлены, когда раньше видели Джингиму, но Чан Мугык был еще более ошеломляющим. Поэтому все они думали, что для Чан Мугыка было вполне естественно стать новым хозяином общества Золотых Небес. Чан Мугык обладал навыками, характером и невероятным опытом члена секты Небесного Военного. У него были все задатки великого мастера боевых искусств. Но, вопреки их ожиданиям, Пё Воль не был ошеломлен Чан Мугыком и не дал ему ожидаемого ответа. «Я отказываюсь, ХМ». Чан Мугык не был удивлен словами Пё Воля. Он не думал, что Пё Воль вообще примет его предложение, поскольку оно было действительно самонадеянным. Его вопрос был довольно риторическим, чтобы показать его Доку Гахину, который был рядом с ним. Как и ожидалось, Док Гахин выглядел разочарованным. Он сказал Пё Волю: «Почему бы тебе снова не подумать об этом? Сколько бы раз я не думал об этом, мой ответ будет один и тот же. Значит, это действительно нет». Выражение лица Дока Гахина стало жестким, как камень. В его глазах больше не было доброты, когда он смотрел на Пё Воля. «Какой позор! Мы могли бы стать хорошими друзьями. Не друзья, а инструменты. Что? Разве это не так?» Док Гахин не мог правильно ответить. Он не ожидал, что Пё Воль увидит его насквозь. Док Гахин какое-то время смотрел на него. Если глаза Чан Мугыка были похожи на горы, то глаза Дока Гахина были похожи на бушующее море. Его глаза были такими же пугающими, как набегающие волны. «Надеюсь, ты не пожалеешь о своем сегодняшнем решении. Это никогда не произойдет. Нет ничего бессмысленнее слова никогда в этом мире. Я научился этому, пока жил. Это может быть правдой, но я не думаю, что пожалею о сегодняшнем решении». Голос Пё Воля был очень сухим, лишенным каких-либо эмоций. Отсутствие эмоций в его голосе вызвало мурашки по коже Дока Гахина и даже Чана Мугыка. Затем Чан Мугык заговорил тихим голосом, чтобы другие не услышали. «Ум Сосо сделала ошибку, пригласив вас сюда. Ей вообще не следовало звать тебя сюда. Это потому, что ты не можешь избавиться от меня, пока все вокруг смотрят. Это верно. Это позор, не так ли? Жаль, но поскольку мой друг наконец отказался от попыток заманить вас, это не полная потеря. Думаю, нам придется пока с этим смириться. Собираетесь ли вы поглотить общество Золотых Небес и использовать его, чтобы господствовать над миром? Я не знаю». Чан Мугык не дал определенного ответа, но это было все равно, что дать ответ, поскольку Пё Воль уже знал, о чем он думает. Было ясно, что все присутствующие здесь в комнате будут теми, кто будет руководить Цзянху в будущем, даже если в данный момент их способности могут немного отсутствовать. Через 5-10 лет их статус будет кардинально отличаться от того, что есть сейчас. И если они все решат поддержать Чан Мугыка, будет несложно взять под контроль весь Цзянху, не обязательно управлять другими силой. Пока Чан Мугык мог заручиться согласием и поддержкой тех, кто будет руководить следующим поколением, он мог легко доминировать. Пё Воль думал, что Цзянху изменился. В прошлом многие фракции пытались решить все с помощью силы. Так было с Орденом Небесного Демона и Демоническим Культом, которые пытались установить свою власть в Цзянху в предыдущих поколениях. Но все они потерпели неудачу, в результате чего Цзянху претерпел значительные изменения во время потрясений. Но теперь воины Цзянху не просто подчиняются тем, кто имеет сильное влияние или мощную военную мощь. Они более эксклюзивны по отношению к тем, с кем не чувствуют эмоциональной связи. Чан Мугык знал об этом факте, поэтому он хотел заполучить общество Золотых Небес. Было ясно, что Чан Мугык хотел распространить свои собственные идеалы, взяв на себя управление обществом Золотое Небо, которое создал Джин Гым Ву. Пё Воль считал, что Чан Мугык опаснее всех остальных. У Чан Мугыка уже был сильный союзник в лице Док Гахина, и добавление к этому общества Золотых Небес было бы равносильно тому, чтобы окрылить его. Чан Мугык и Пё Воль какое-то время смотрели друг другу в глаза. Первым отступил Пё Воль. Затем он повернулся к Джин Шиу. «Давай вернемся. Но, брат, лучше уйти сейчас». Лицо Джин Шиу перекосилось от слов Пё Воля, но вскоре он кивнул. «Хорошо». Часть его хотела схватить Чан Мугыка за горло и сразу же поспорить с ним, но он знал, что это не лучшая идея. Что бы он сейчас ни сказал, люди в комнате его не слушали. Чан Мугык уже полностью контролировал их разум. Как бы он ни был расстроен, теперь ему пришлось отойти в сторону. Это был единственный способ сохранить честь семьи Джин. Джин Сиу отступил с Пё Волем. Когда он это сделал, Чан Мугык сказал ему: «Как только эта встреча закончится, я пойду в поместье Джин, чтобы засвидетельствовать свое почтение Гэму. Тогда увидимся». Джин Шиу стиснул зубы, но ничего не сказал в ответ. Он не думал, что из его уст вылетит что-то хорошее, если он заговорит прямо сейчас. Когда Пё Воль собирался вывести Джин Шиу за дверь, к нему подошла Чан Хайон. «Спасибо, я смог встретиться с этими людьми, потому что следил за тобой. Все они хорошие друзья. Благодаря тебе у меня появилась ценная связь, поэтому я буду дорожить ими. Ты счастливчик. Куда ты теперь собираешься идти? Берегите себя, пока мы снова не встретимся. В следующий раз ты не сможешь уйти отсюда целым и невредимым. У меня есть и для тебя совет. Нехорошо подходить к ним слишком близко. Вы можете в конечном итоге получить удар слепым мечом без всякой причины». «Что? Хлопнуть?» В этот момент Пё Воль вышел и захлопнул дверь павильона небесного происхождения за спиной. Оказавшись на улице, Пё Воль и Джин Ши ушли по улицам Рунана, не говоря ни слова. Пё Воль уже догадался, что это произойдет, поэтому он не был шокирован. Но с Джин Шиу все было по-другому. Он шатался по улице, ошеломленный. Понимая, что чувствует Джин Шиу, Пё Воль не пытался его утешить. Через некоторое время, когда Джин Шиу пришел в себя, он с трудом заговорил. «Цзянху, действительно бессердечное место. Я думал, что по крайней мере некоторые из них смогут возразить против слов Чан Мубыка, но ни один из них этого не сделал. Несмотря на то, что у него не было другого выбора, кроме как прийти в Юнань в разгар битвы с поместьем Снежного Меча, он должен был сначала прийти к семье Джин из-за его отношений с Джин Гэнву, а затем он принял бы любой путь, который они выбрали, взял. Сегодняшний инцидент останется огромным шрамом на его сердце на всю оставшуюся жизнь». Пё Воль вдруг заговорил: «Может быть, это и к лучшему. Что ты имеешь в виду? Вместо того, чтобы продолжать находиться в компании людей, которых нет ни здесь, ни там, может быть, лучше расстаться пораньше. Понятно, что вы сейчас расстроены, но придет день, когда вы подумаете, что лучше расстаться с ними сегодня. Вы действительно так думаете? Я делаю. Я понимаю. Я тоже постараюсь так думать». Джин Шиу ответил с облегчением. Когда он руководил битвой с поместьем Снежного Меча, Джин Шиу стал еще сильнее и повзрослел. Он стиснул зубы и поклялся: «Сегодня я заставлю их пожалеть о своем решении». Для этого ему нужно было увеличить силу семьи Джин. Ему нужно было нарастить их силу до уровня, который никто не мог игнорировать. Заключив сделки с многочисленными торговцами и влиятельными фигурами, семья Цзинь стала финансово процветающей. Кроме того, его дед, Джин Вольмён, наконец, пришел в себя и медленно восстанавливал свои навыки боевых искусств. Как только Джин Вольмён вернет свою первоначальную силу, семья Джин станет силой, с которой нужно считаться. «Я обязательно воспитаю семью Джин своими руками. Я не позволю нашей секте снова страдать от таких невзгод». Пё Воль чувствовал решимость Джин Шиу. Сива будет продолжать расти еще больше. Испытания могут заставить людей чувствовать себя разочарованными, но они также могут заставить их расти. Бывают случаи, когда другие люди падают перед трудностями, но некоторые поднимаются с еще большей силой. Случай с Джин Шиу был последним. Пё Воль не сомневался, что Джин Шиу станет еще сильнее. Внезапно Джин Шиу сказал: «ХМПФ, если бы я знал, что это произойдет, я бы не приглашал театральную труппу». «Театральная труппа?» «Да, мы пригласили труппу, чтобы отпраздновать победу и поднять боевой дух народа, но теперь они могут неправильно понять и подумать, что мы подготовили это для них». Джин Шиу горько улыбнулся. Это была не его идея звать труппу. На самом деле это были предложения старейшин семьи Цзинь. Они считали, что, пережив трудную ситуацию, следует устроить большой праздник, чтобы показать свою силу. Дедушка Джин Сиу, Джин Вольмён, согласился со старейшинами. Пришло известие, что в этом районе побывала известная театральная труппа, поэтому семья Джин поспешно послала кого-нибудь, чтобы пригласить их. Однако дата их прибытия совпала с прибытием Чан Мубыка и общества Золотых Небес в поместье Джин. При этом казалось бы, что они пригласили театральный образ, чтобы приветствовать Чан Мубыка и общество Золотых Небес. «Ну, я не знаю, что будет дальше, но я возвращаюсь в поместье Джин». Джин Шиу сложил кулак на прощание и направился к семье Джин. Когда он ушел, его спина казалась особенно одинокой. Он казался более живым в то время, когда взял свой меч и сражался против поместья Снежного Меча. По крайней мере, тогда ему не нужно было беспокоиться о человеческих отношениях. В некотором смысле, Казалось, что поддержание человеческих отношений было более трудным и утомительным, чем переживание ситуации жизни и смерти. Пё Воль слегка покачал головой и пошел к гостинице, где остановился. Когда он приехал, была уже поздняя ночь. Он быстро поел и вернулся в свою комнату. Когда он вернулся в свою пустую комнату, Гве, обвивавшая его руку, начала извиваться и двигаться. Змея взобралась на тело Пё Воля и выглянула из воротника на затылке. «СССС». Гве использовала тело Пё Воля как игровую площадку, бродя вокруг в свое удовольствие. Змее нравилась гладкая кожа Пё Воля. Пё Воль открыл окно. Прохладный ветерок дул и ласкал его тело. Затем его глаза уловили парад экипажей, въезжающих в город. В город пробирались фургоны с товарами и экипажи с людьми. Проходившие по улице люди с любопытством смотрели на процессию. Головной вагон нес большой красный флаг. На красном знамени золотой нитью было написано: «Труппа театра эстрады «Небесный цветок 1». Было похоже, что труппа, о которой говорил Джин Шиу, приближалась. Это труппа. Ва-а-а. Люди на улицах начали аплодировать. Глава 294. Квартира труппы театра эстрады «Небесный цветок» по совпадению оказалась в той же гостинице, где остановился Пё Воль. Они решили остаться в этой конкретной гостинице, потому что более престижные гостиницы, такие как павильон небесного происхождения, уже были заняты мастерами боевых искусств, принадлежащими к обществу золотых небес. Кроме того, в гостинице, где остановился Пё Воль, также была своя конюшня. Труппа могла использовать конюшню для размещения лошадей, на которых они ехали. Как только вошла труппа, в трактире сразу стало очень оживленно. Это исполнители, которые путешествуют по миру, развлекая людей, поэтому их беседы должны были быть увлекательными и занимательными, подходящими для людей, привыкших выступать перед толпой. Состав труппы был разный. Были и те, кто выступал на сцене, и музыканты, играющие на инструментах, и певцы. В ресторане на первом этаже гостиницы собралось более 30 человек, которые болтали и общались. От их оживленных разговоров в трактире было шумно, как на базаре. «Я слышал, что место, где мы выступаем на этот раз, действительно великолепно». «Это верно. Прошло много времени с тех пор, как мы выступали в секте. Каждый должен держать свое мнение о них. Мы не можем позволить себе совершить ошибку и рисковать катастрофой. Не волнуйся. Разве мы не делали это один или два раза раньше? Ха-ха-ха». Лица артистов труппы театра эстрады «Небесный цветок» были наполнены гордостью. Хотя это была относительно новая труппа, они уже успели отыграть бесчисленное количество спектаклей. В последние несколько лет не было другой труппы с более успешной карьерой, чем они. Тараранг. Музыканты сели и начали играть на своих инструментах. Они хотели убедиться, что ни один из их инструментов не сломан и не поврежден. Пока музыканты играли, певец, сидевший рядом с ними, запел: «Ха-ха-ха, звучит здорово». Их пение вызвало новый виток возбуждения. Это была живая атмосфера. Красивая женщина лет 30 с небольшим смотрела на них с улыбкой на лице. Зрелой и обаятельной женщиной была ей Акран, заместитель руководителя труппы театра эстрады «Небесный цветок». В настоящее время она руководила труппой от имени их занятого лидера. Она была воплощением грации и утонченности, с детства выросшая в театральной труппе. В этот момент к ней подошел один из исполнителей. «Я не видел лидера с тех пор. Куда он делся?» «Он вышел, чтобы встретиться с кем-то. Он здесь кого-то знает? Разве мы здесь не в первый раз?» Исполнитель выглядел озадаченным. «Вы знаете лидера? У него широкая сеть, но все равно не беспокойтесь о лидере. Он тот, кто может справиться со всем сам». «Что ж, это правда. Нам нужно сосредоточиться только на выступлении, которое состоится через 2 дня. С этого момента нам нужно хорошо подготовиться, чтобы не допустить ошибок. Я позабочусь о том, чтобы не сделать ошибок. Тебе лучше, а пока давай выпьем и развлечемся в свое удовольствие. В конце концов, завтра мы снова будем заняты». «Да», — исполнитель ответил, а затем удалился. Ей Акран, которая осталась одна, пробормотала себе под нос: «Он действительно занятый человек». Свуш, без звука окно открылось, и в комнату вошла черная фигура. Он был одет в черную мантию и шляпу, закрывавшую верхнюю часть лица. Один, когда черная фигура достигла своей мантии, появился изогнутый кинжал. Он подошел к кровати молча, как кошка. На кровати под одеялом кто-то спал. Человек, казалось, крепко спал. С тем, как он тяжело дышал, черная фигура подняла изогнутый кинжал и нацелила его на грудь человека под одеялом, Ляск. Однако изогнутому кинжалу не удалось проткнуть грудь спящего. Человек под одеялом парировал приближающийся кинжал своим собственным лезвием, которое он спрятал под ним. Человек явно крепко спал всего минуту назад. Тем не менее, он почувствовал внезапную атаку черной фигуры и контратаку в ответ. Как и ожидалось, в глазах черной фигуры появился блеск восхищения. Раньше никто никогда не замечал его скрытных атак, но его противник прямо сейчас не только почувствовал это, но и контратаковал. Удивительно, но черная фигура думала, что это естественно. Он был бы разочарован, если бы человек просто поддался его атаке. Человек встряхнул одеяло и встал, открывая лицо более красивое, чем женское. Лунный свет, сияющий через окно, освещал его лицо, делая его внешность еще более изысканной. Однажды спящим человеком был Пё Воль. Черная фигура ударила своим изогнутым кинжалом в лицо Пё Воля. Это был удар с намерением оставить глубокие шрамы на его лице. Канг. Однако его атака также была отражена призрачным кинжалом Пё Воля. Черная фигура не сдавалась и продолжала снова и снова размахивать своим изогнутым кинжалом. Кака-кака-кан. Изогнутый кинжал и призрачный кинжал столкнулись в воздухе. Черная фигура целилась только в жизненно важные точки Пё Воля. Каждый из его ударов был достаточно мощным, чтобы убить мгновенно. В мгновение ока они переместили свой бой наружу. Прежде чем кто-либо успел опомниться, они вылетели из окон на крыши соседних домов. Кака-кан. Они побежали по крыше, размахивая оружием друг на друга. Было естественно задуматься о личности нападавшего, но Пё Воль не стал задавать никаких вопросов. Черная фигура, естественно, тоже ничего не говорила. Сид, Суак. Только леденящий звук лязга оружия эхом разносился по округе. Их драка при лунном свете была прекрасна, как представление, но люди в домах не замечали, что прямо над их головами происходит ожесточенная драка. Бой быстро достиг апогея. Именно Пё Воль положил конец битве. Читай. Его призрачный кинжал разрезал шляпу, которую носила черная фигура. Шляпа раскололась надвое, как бамбук, и в лунном свете стало видно лицо черной фигуры. У него была внешность, напоминающая гоблина, с темными глазами и слегка изогнутой спиной. Это было во многих отношениях далеко не обычное явление. Затем он говорил: «Твои навыки все те же, вы были живы, хе-хе, это благодаря тебе». Он ухмыльнулся, обнажив свои желтые зубы. «Благодаря мне, благодаря твоему безумию в сети неба и земли образовалась брешь. Именно благодаря этому я смог выжить. Так вот как тебе удалось сбежать и создать собственную труппу, Сэгёксон? Это была моя давняя мечта». Черная фигура, Сэгёксон, вложил в ножны изогнутый кинжал и приблизился к Пё Волю. Он был одним из детей, которые вместе с Пё Волем воспитывались как убийцы в подземной пещере. Он был мрачным ребенком, известным как жадный духовный волк. Два также от него Пё Воль впервые научился искусству изменения своей внешности. Несмотря на неожиданную встречу с Сэгёксон, Пё Воль не удивился, поскольку всегда считал, что может быть еще жив. Он не знал об остальных, но знал, что Сэгёксон и Сэйёваль не из тех людей, которые легко умрут. Они были из тех, кто пытается выжить, несмотря ни на что. А как насчет Сэйёвала и Сончхану, Куку? После того, как мы прорвались через сеть неба и земли, наши пути разошлись. Значит, они еще живы. Мы прошли через все эти трудности не для того, чтобы легко умереть. После всего, через что мы прошли, мы не можем просто умереть, не получив ни славы, ни богатства. Ты пришел сюда искать меня, Ку-ку-ку. Это верно. Я путешествовал и выступал по Цзянху, когда до меня дошел слух о некоем убийце. Сначала я не подумал, что это ты, потому что, как ты знаешь, есть организация под названием «Союз сотни призраков», и они контролируют рынок убийц. Но потом я услышал, что лицо убийцы было красивее, чем у женщины, и что его звали Пё Воль. В этот момент даже дурак может вычислить твою личность. Поэтому Гёксон усмехнулся. Он совсем не изменился. Казалось, он все еще жил в своем собственном мире. Пё Воль посмотрел на Сэгёксона и сказал: «Твой кинжал сильно пахнет кровью. Похоже, тебя недостаточно просто быть лидером бродячей труппы, Ку-ку-ку. Разве ты не должен лучше всех знать нашу природу? Иногда я утоляю свою жажду крови на стороне. Вы должны уйти, когда у вас есть шанс. Если ты продолжишь здесь задерживаться, тебя поймают и убьют. Великий Пё Воль беспокоится обо мне, мир вот-вот перевернется. Ку-ку-ку-ку». Итак, Гёксон маниакально засмеялся. Пё Воль молча смотрел на него. Точно так же, как Сэгёксон мало знал о Пё Воле, Пё Воль очень мало знал о Сэгёксоне. Кроме того факта, что они были воспитаны как убийцы в подземной пещере, у них не было ничего общего, чтобы чувствовать привязанность друг к другу. Иногда они сотрудничали по необходимости, но в конце концов не доверяли друг другу. Вот почему, даже встретив друг друга после столь долгого времени, Пё Воль смотрел на Сэ Гёксон холодным взглядом. Значит, Гёксон тоже не доверял Пё Волю. Когда он напал на Пё Воля, он совсем не сдерживался. Его не волновало и он не рассматривал возможность того, что Пё Воль может пострадать. Если Пё Воль смог избежать всех его атак, то это было хорошо для него, но если он не смог, то Сэ Гёксону было все равно, умрет ли он от его рук. Вот как мало он думал о существовании Пё Воля. Со своей фирменной лукавой улыбкой Сэ Гёксон сказал: «Здесь не место для этого, давай выпьем». Не дожидаясь ответа Пё Воля, он вышел. Пё Воль какое-то время смотрел Сэ Гёксон в спину, прежде чем последовал его примеру. Место, куда ушел Сэ Гёксон, было той самой гостиницей, где он напал на Пё Воля. В том же помещении останавливалась труппа передвижного театра под руководством Сэ Гёксона. Поскольку было уже поздно, в ресторане на первом этаже было тихо. Все члены труппы легли спать. Однако только один человек все еще не спал, ожидая Сэ Гёксон. «Ты опоздал». Красивой женщиной, которая спокойно поприветствовала Сэ Гёксона, была и Акран, заместитель руководителя труппы эстрадного театра «Небесный цветок». Сэ Гёксон ухмыльнулась и сказала: «Я встретил друга. Его зовут Пё Воль. В наши дни он довольно известен в Цзянху». Пё Воль появился позади Сэ Гёксон. Глаза и Акран загорелись, когда она увидела лицо Пё Воля. «Твой друг красавчик. Он такой красивый, что это почти неприятно. Я хотел порезать его лицо ножом, если бы мог. Почему ты этого не сделал?» «Я пытался, но с треском провалился». «Боже мой, твой друг, должно быть, довольно искусный мастер боевых искусств. Ку-ку-ку». «Верно, тебе лучше быть начеку, потому что он хорош не только в боевых искусствах». «Действительно». Красные уголки губ ей Акран слегка приподнялись. Она грациозно поклонилась Пё Волю. «Я, и Акран, вице-лидер труппы «Небесный цветок», приветствую вас, мастер Пё Воль. Пожалуйста, позаботься обо мне с этого момента. Я не знаю, будет ли у нас шанс встретиться снова. Кто знает, что готовит будущее. В любом случае, мне нужно разбудить слуг, чтобы они приготовили напитки. Я не пью. Наш лидер любит выпить. Даже когда я умоляю его не делать этого, он просто не слушает». Ей Акран тут же встал и пошел будить слуг. Когда они остались одни, Сэ Гёксон села и сказала: «Садиться. Когда ты начал пить? Хе-хе, вы странный. Разве ты не должен немного насладиться жизнью, раз уж ты обрел свободу? Как долго ты собираешься жить как монах, подавляя все свои желания? Жизнь не так длинна. Делай все, что можешь, пока еще можешь. Я не хочу слышать это от тебя. Ку-ку». «Это так? С каких это пор вы стали руководителем театральной труппы?» «Прошло несколько лет. Сначала я пытался зарабатывать на жизнь убийцей. В конце концов, все, чему я научился до сих пор, это как убивать. Но мир непрост. Чтобы стать настоящим убийцей, мне пришлось вступить в союз сотни призраков. Но мне эта идея не понравилась. Это из-за группы «Кровавая тень»?» «Итак», — Гёксон кивнул. Он стиснул зубы, как будто одна мысль об этом раздражала его. «Это верно. Почему я должен хотеть принадлежать к другой организации, если я только что освободился из группы «Кровавая тень»? Вот почему я создал свою собственную труппу. Сначала было сложно, но сейчас мы сумели зарекомендовать себя и зарабатываем на достойную жизнь. Вы можете присоединиться к нам, если хотите». «Нет, спасибо. Очень жаль. Я уверен, что есть много женщин, которые хотели бы увидеть тебя из-за твоего лица. В любом случае, дайте мне знать, если передумаете. Я уверен, что вы пришли сюда не только для того, чтобы поговорить об этом. Почему ты действительно здесь? Я же говорил, мы здесь, чтобы выступить для семьи Джин. Если ты собираешься продолжать нести чушь, я уйду. У тебя все еще грязный характер». Внезапно выражение лица Сэ Гёксон изменилось. «У меня к тебе просьба, Пё Воль». Глава 295. Пё Воль посмотрел на Сэ Гёксона с пустым выражением лица, так что Гёксону было трудно смотреть Пё Волю прямо в глаза. Он всегда знал, что раньше между ними была пропасть, но не ожидал, что теперь она станет больше, до неизмеримости. Даже когда он взял на себя роль лидера в бродячей театральной группе, Сэ Гёксон продолжал выполнять простые миссии, чтобы его навыки не заржавели. Но даже тогда уровень Сэ Гёксона близко не стоял к Пё Волю. Когда Сэ Гёксон впервые услышал прозвище «Жнец», он инстинктивно подумал о Пё Воль. Впервые он услышал это прозвище еще в Чэнду в провинции Сычуань. Поскольку Чэнду и Сычуань были местами, где ему снились незабываемые кошмары, он старался всегда внимательно следить за его передвижениями, даже после того, как покинул город. Вот почему, когда он услышал имя «Жнец», он сразу же начал исследовать местонахождение Пё Воля. Зная необычайно красивое лицо Пё Воля в сочетании с его безжалостными руками и дерзким поведением, Сэ Гёксон был убежден, что «Жнец», о котором говорили люди, был тем Пё Волем, которого он знал. Пё Воль уже стал кем-то совершенно другого уровня. Он мог сказать это только потому, как Пё Воль смотрел на него. Хотя ассасины привыкли скрывать свои самые сокровенные мысли и чувства, в определенной степени они могли читать мысли друг друга. Они могли сделать это, наблюдая за глазами и жестами другого человека. Другими словами, убийцы могли быстро понять язык тела другого человека. Но Сэ Гёксон не могла прочесть язык тела Пё Воля. Наоборот, кажется, что именно его нервозности мысли были прочитаны Пё Волем. Он изо всех сил старался скрыть свои мысли, но не мог обмануть взгляд Пё Воля. Пё Воль ясно видел, насколько сильно в данный момент беспокоилась Сэ Гёксон. Хотя Пё Воль точно не знал, почему Сэ Гёксон так себя чувствует, ему было ясно, что Сэ Гёксон в настоящее время находится в трудной ситуации. Запрос. Да, запрос. Я отказываюсь. Ты даже слышать об этом не хочешь? Не думаю, что мне нужно знать. Вероятно, это слишком большая просьба для вас, но, поскольку отказ сделать это приведет к ужасным последствиям, вы передаете ее мне, засранец. Поэтому Гёксон сделал разочарованное выражение лица, сам того не осознавая. Он действительно приехал в Пё Воль по этой причине. Если бы он умел использовать его как следует, то мог бы решить вопрос, не испачкав руки кровью. Но теперь, когда Пё Воль разгадал его намерение, его план был почти разрушен. «Ты ублюдок без капли доброты. Приму это за комплимент. Забудь это. Давай просто выпьем». Как раз в этот момент появился ей экран с подносом, наполненным спиртным и едой. «Я торопился, поэтому закусок может быть немного. В следующий раз я буду относиться к тебе лучше». Ей экран с извиняющимся выражением лица поставила выпивку и еду на стол, а затем села прямо рядом с Сэ Гёксон. Поэтому Гёксон, естественно, обнял Якрана за плечи. Она налила ему стакан ликера. «Ты сказал, что не пьешь, верно? Тогда я буду пить один. Делай как пожелаешь. Ну, в тебе все равно невозможно найти хоть какие-то следы человечности». Итак, Гёксон одним быстрым глотком осушила стакан ликера. «Вкусно. Пей медленно. Чем быстрее ты выпьешь и напьешься, тем больше у тебя останется. Вы должны пить много и медленно, чтобы окупить потраченные деньги». Он выпил еще три стакана подряд, как будто его что-то преследовало. Сэ Гёксон, которого знал Пё Воль, не был тем, кто раскрывал бы свои эмоции ни при каких обстоятельствах. Но таким, какой он сейчас, он непреднамеренно показывал свое нетерпение, как будто его загнали в угол. Но Пё Воль не стал спрашивать, почему. Он знал, что если он переступит черту здесь, у него не будет иного выбора, кроме как ввязаться поглубже. Прорвавшись через сеть неба и земли, они прожили свою жизнь без какого-либо контакта друг с другом. И, если быть честным, Пё Воль не особо заботился о выживании Сэ Гёксон или любого другого человека в этом отношении. Они не были так близки и не обещали ничего делать вместе в будущем. На самом деле их отношения были даже хуже, чем у совершенно незнакомых людей. Они слишком хорошо знали изнанку и слабости друг друга, что мешало доверять друг другу. Преобразователь. Итак, Гёксон поставил свой стакан и спросил, как долго ты собираешься оставаться в Рунане? Я не знаю, я не буду здесь долго, я могу уйти уже завтра, если захочу. Ты чертовски торопишься. Куда ты вообще идешь? Мы не настолько близки, чтобы держать друг друга в курсе нашего местонахождения, не так ли? Короче говоря, вы говорите мне перестать обращать внимание и уйти. Точно. Сволочь, если вы закончили говорить, я ухожу. Что, уже, мы давно не виделись. Почему ты так? Давай поговорим. Мы давно не виделись, так что нам не о чем говорить. Мы не интересовались друг другом изначально. У нас нет ничего общего. Так зачем нам разговаривать? От холодных слов Пё Воля выражение лица Сэ Гёксон напряглось. Обычно, как бы плохо они ни ладили, они скрывали свои истинные чувства фальшивой улыбкой и поддерживали хрупкие узы своих отношений. Люди, существа, которые не могут жить в одиночестве. Они склонны жить, подтверждая свое существование отношениями с другими. Это было верно для всех, кого он встречал, и для него самого тоже. Ему нужна была причина, чтобы существовать в мире, поэтому он сформировал театральную группу, чтобы создать причину для себя. Но Пё Воль был другим. Он не был заинтересован в том, чтобы другие узнали о его существовании. Он также не считал важным иметь отношения с другими. Даже в подземной пещере Пё Воль был таким же. Он заботился только о своем выживании, и ни о чем другом. Это его отношение не изменилось. Это продолжалось и по сей день. Эгоистичный сукин сын. Несмотря на ядовитые слова Сэ Гёксона, выражение лица Пё Воля не изменилось. Он просто продолжал уходить. Итак, Гёксон посмотрел на удаляющуюся спину Пё Воля, когда тот поднимался по лестнице, но это не изменило ситуацию. В этот момент белая рука обвелась вокруг шеи Сэ Гёксон. «Перестань злиться. Я не злюсь. Ты действительно в ярости. Ты как ребенок, у которого отобрали игрушку. Что вы сказали? Хе-хе, как мило». Йеокран рассмеялся и поцеловал Сэ Гёксона в щеку. «Что ты делаешь? Это твоя награда за то, что ты милый. Если ты сделаешь это снова, мне, возможно, придется сначала убить тебя. Хе-хе, я всегда буду рада, если ты убьешь меня в постели. Ты такая шлюха. Ты сделал меня таким. ХМПФ, не дуйся так. Не похоже, что ты действительно ранен». Йеокран забрался и сел на бедра Сэ Гёксон, так что Гёксон автоматически обняла и погладила ее зад. Наслаждаясь его прикосновением, Йеокран сказал: «Нельзя просто так остановиться, если ты действительно чего-то хочешь. Тогда что мне делать? Вы должны знать, как оттолкнуть и как дразнить и стимулировать другого человека. Как ты их дразнишь? Сейчас я тебя научу». Йеокран прижалась губами к губам Сэ Гёксон. ХНГ. Утро выдалось насыщенным для труппы театра эстрады «Небесный цветок». Они проснулись рано утром и позавтракали. Их завтрак был таким же шумным, как и ужин накануне вечером. «Можешь передать мне вот это?» «Что? Фрукт?» «Да. Дайте мне миску. Я подам его для вас. Спасибо». Они подавали друг другу еду, болтая, передавая друг другу тарелки. Им так много нужно было сказать даже после позднего разговора, поэтому их беседа продолжалась до утра. В этот момент по лестнице спустились лидер труппы Сэ Гёксон и его заместитель Йеокран. «Хорошо ли спалось? Ты выглядишь хорошо. Интересно, что случилось прошлой ночью? Что-то хорошее? Что хорошего? Действительно хороший. Хе-хе. Потоотделение тоже полезно для здоровья, верно? Ха-ха-ха». Труппа дразнила их двоих. Если бы это была любая другая женщина, они бы покраснели от многозначительных замечаний, но Йеокран спокойно ответил, не моргнув глазом: «Да, я давно не напрягался, так что сейчас я чувствую себя очень хорошо. Вахаха». Участники дружно рассмеялись. Женщины толкали друг друга локтями в бок. Йеокран рассмеялся и продолжил: «Хорошо, так как представление завтра, у нас много работы, начиная с сегодняшнего дня. Вы все знаете, что делать в первую очередь». «Да, не волнуйтесь, нам не придется работать день или два». Участники ответили с энтузиазмом. Труппы обычно приглашали для создания праздничной атмосферы или для поднятия мрачного настроения. То же самое было и с семьей Джин. Они хотели исправить общественное мнение о Рунане, который был опустошен битвой с поместьем Снежного Меча, поэтому они изо всех сил старались пригласить труппу. Они надеялись, что труппа сможет оживить подавленное настроение жителей и воинов Рунана. Труппа была обязана оправдать их ожидания. Теперь, после завтрака, они вместе высыпали на улицу. Они играли на инструментах и пели песни, чтобы привлечь внимание людей. Им всего один день, чтобы привлечь внимание Рунана и обратить свой взор в сторону труппы театра эстрады «Небесный цветок». Так Гёксон сказал: «Ешьте хорошо, все. Сегодня нам нужно передвигаться весь день». «Да, не волнуйся, лидер». Поэтому Гёксон кивнул в знак согласия. Хотя участники не знали об истинной личности Сэ Гёксон, для них Сэ Гёксон все еще был лидером, которому они могли доверять и на которого можно положиться. Если бы не он, участники труппы театра эстрады «Небесный цветок» разбежались бы и занялись другими делами. Для них Сэ Гёксон был больше, чем просто лидером. «Давай быстрее поедим и приступим к работе. Работа, работа». Как раз в тот момент, когда участники труппы собирались снова поболтать, по лестнице спустился мужчина. Первыми отреагировали девушки. «Вау, какой красивый мужчина!» Человек, спускавшийся по лестнице, был никто иной, как Пё Воль. Когда женщины увидели его лицо, Их лица стали красными, как помидоры. Итак, лицо Гёксона скривилось. Этот ублюдок всегда появляется в такие моменты и портит настроение. Итак, Гёксон, которому не хватало уверенности в своей внешности, почувствовал, что его самооценка упала, когда он сравнил себя с Пёволем. Бам! Он стиснул зубы, а потом подумал о том, чтобы прямо здесь и сейчас оставить шрам на красивом лице Пёволя. Но лучше всего он знал, что Пёволь не из тех, кто позволит этому случиться, поэтому ему пришлось стиснуть зубы и терпеть. Итак, Гёксон подошел к Пёволю. «Ты пришел сюда поесть, или ты не мог спать из-за каких-то шумных людей?» «Я не мог спать из-за шума. Мои дети немного шумные, не так ли?» «Поймите, что они просто взволнованы и взволнованы предстоящим выступлением». Пёвол согласно кивнул. В этот момент девушки из труппы громко закричали. «Лидер, ты знаешь этого парня? Ух ты! Не могли бы вы представить нас? Вы дружите с таким красивым мужчиной? Наш руководитель такой талантливый человек». Поэтому лицо Гёксона исказилось еще больше от слов его участников. Он крикнул: «Замолчи! Вы, ребята, должны поторопиться и вернуться к работе. Хик, наш лидер зол. Давай убираемся отсюда быстро. Вернемся к работе». Члены труппы быстро покинули гостиницу, как прилив. Пёволь повернулся к Сэ Гёксон и спросил: «Ты тоже не собираешься выйти?» «Я лидер, поэтому у меня есть отдельные дела». Глава 296. Слухи о приезде труппы театра эстрады «Небесный цветок» распространились по городу Рунан. Артисты играли на своих музыкальных инструментах, пели песни и демонстрировали свои трюки. «Ух ты, это лучшие!» Люди аплодировали, наблюдая за выступлениями. Атмосфера, которая была несколько смягчена дракой между семьей Джин и поместьем Снежного Меча, оживилась их появлением. Были также новости о собрании Общества Золотых Небес, общественной организации молодых мастеров боевых искусств. Эти две новости стали источником жизненной силы для жителей Рунана. Всякий раз, когда собирались два или более человека, они обсуждали эти две темы. Собрание Общества Золотых Небес в Рунане должно быть из-за Джин Гэму, верно? Разве это не очевидно? Он тот, кто основал Общество Золотых Небес. Как хорошо было бы, если бы он остался жив. Если бы он был жив, поместье Снежного Меча не осмелилось бы бросить вызов семье Джин. Тем не менее, я рад, что семья Джин победила. Общество Золотых Небес, вероятно, собралось в Рунане, чтобы почтить Джин Гэму. Правильно, и я уверен, что семья Джин знала, что они придут, поэтому они пригласили несколько исполнителей, чтобы поднять настроение. Народ неправильно понял, что труппа приехала встречать труппу театра эстрады «Небесный цветок». По мере того, как аплодисменты становились все громче и громче, непонимание людей становилось все глубже и глубже. Хм, дураки. Поэтому Гёксон насмехался над ними. Он шел по улицам один с надвинутой шляпой. Пока труппа привлекала внимание людей, Сэ Гёксон куда-то ушла одна. Он направился к глухому переулку Рунана. Оглядевшись на мгновение, он подошел к ветхому особняку. У дома был маленький черный флаг рядом с красными воротами. Флаг был настолько маленьким, что его было трудно заметить, если не обращать внимания. Стук, стук. Итак, Гёксон постучал в ворота. Ворота вскоре беззвучно открылись. Мгновение он смотрел на широко открытые ворота, затем шагнул внутрь. Особняк, в который он вошел, имел типичную северную структуру. Двор находился посередине, его окружали павильоны, полностью закрывавшие вид снаружи. Это была структура, приспособленная для того, чтобы выдерживать суровые холода севера, но не было лучшей структуры для хранения секретов. Итак, Гёксон стоял посреди двора и оглядывался. Это было тогда. «Ты кровавая летучая мышь», один приглушенный голос донесся из главного зала, соединенного со двором. Так Гёксон прищурился и посмотрел на главный зал. Он увидел человека, сидящего в кресле и смотрящего на него. На мужчине была такая же шляпа, как и на нем, так что он не мог видеть лица мужчины. Так Гёксон кивнул и сказал: «Правильно, я кровавая летучая мышь». Имя Бладбат было одним из его псевдонимов. Всякий раз, когда он брался за работу убийцы или выполнял какие-либо секретные миссии, он использовал имя кровавая летучая мышь. Такую работу он держал в секрете даже от своих подчиненных. Единственным человеком, который знал об этом, был Йеокран. Он напряг глаза, чтобы разглядеть лицо мужчины, но даже с его улучшенным зрением он не мог видеть сквозь шляпу мужчины. Так, мужчина бросил что-то ему под ноги. Это был конверт с письмом. «То, что вам нужно сделать, просто. Отведите человека, указанного в письме, в тюрьму невозврата. 2. Ты хочешь сказать, что тюрьма невозврата действительно существует? Итак, Гёксон удивленно посмотрела на мужчину, но вернувшийся мужской голос был холоден, как лед. Это существует. Вот почему я поручаю тебе это задание. Боже, внутри есть карта, которая ведет в тюрьму невозврата. Запомни это, а потом сожги. Я понимаю. Так что Гёксон не мог сдержать каменного выражения лица, даже отвечая. Он сделал ошибку. Тюрьма невозврата. Слухи о тюрьме невозврата ходили вокруг Цзянху уже давно. Никто не знал, кто его создал и когда он был создан. Никто даже не знал, для какой цели он был создан. Ходили только слухи, что такое место существовало. Многие даже сомневались в том, что он вообще существовал. Самый страшный слух о тюрьме невозврата заключается в том, что однажды войдя в нее, вы уже никогда не сможете выбраться. Вот почему его назвали тюрьмой невозврата. Были люди, которые время от времени таинственным образом исчезали из Цзянху. Люди, которые исчезли, не оставив никаких следов, как будто само их существование было стерто. Некоторые говорили, что их всех отправили в место под названием тюрьма невозврата. Но доказательств не было, и это была просто история, которая ходила вокруг, как легенда. Поэтому Гёксон стиснул зубы. У меня плохое предчувствие, его попросили взять на себя эту миссию на всем пути от Рунана. Личность клиента была неясна. Прежде всего, у него было плохое предчувствие, поэтому он изначально пытался отказаться от этой миссии. Однако это была просьба, от которой он не мог отказаться, поэтому у него не было другого выбора, кроме как принять ее. Затем он попытался передать задание Пёволю в качестве альтернативы, но эта попытка не удалась. Теперь он оказался в ситуации, когда ему пришлось выполнить просьбу самому. Местонахождение этого места, тюрьма невозврата, до сих пор держалось в секрете. Должно быть, была веская причина для того, чтобы секрет так тщательно хранился. Возможно, машина для убийств или оковы, которые невозможно сломать. В любом случае, для Сэ Гёксон это было нехорошо. В худшем случае он может лишиться жизни. Но теперь отклонить просьбу было еще более невозможно. Поэтому Гёксон стиснул зубы и пошел вперед. Он поднял конверт, упавший на пол. Когда он открыл конверт, на нем было написано чье-то имя. В тот момент, когда он увидел имя, он невольно выругался. Черт возьми, он снова поднял голову, чтобы посмотреть на клиента. Но клиента нигде не было видно. Воспользовавшись кратковременным отвлечением Сэ Гёксон, клиент выскользнул из особняка. Он арендовал особняк на день на чье-то имя. Даже если бы кто-то провел расследование, не было бы ничего, что могло бы раскрыть его личность. Оказавшись на некотором расстоянии от особняка, он снял плащ и шляпу и перекинул их через стену другого дома. Это был мужчина лет 40. У него была загорелая кожа и мускулистое тело. У него было общее сильное впечатление, которое выделялось. Он шел быстрым шагом. Он направился к самой большой гостинице в Рунане. На гостинице была вывеска с надписью «Павильон небесного происхождения». Когда он подошел к входу в гостиницу, ему навстречу вышла женщина. В тот момент, когда он увидел женщину с красивой внешностью и голубыми глазами, полными ума, он поздоровался с ней, «Я вернулся. А просьба? Я оставил его в надежных руках, не беспокойтесь. Вы уверены, смею ли я небрежно относиться к своей личности? Я доверяю тебе». Только тогда выражение лица женщины расслабилось. На мгновение на лице мужчины появилось чувство облегчения. Кто-то может упрекнуть его в том, что он настороженно относится к реакции женщины, но если бы они хоть немного знали ее истинный характер, то никогда бы такого не сказали. Умсасо, ведьма Синего моря. 3. Она была ужасом Южного моря. Для тех, кто знал, как Умсасо сделала Докагахина бесспорным преемником секты боевого меча, глубоко укоренившийся страх перед ней въелся в их кости. Человеком, который только что прибыл в гостиницу, был Ильгум, один из трех мечей Южного моря и подчиненный Докагахина. Именно тогда Докагахин открыл дверь гостиницы и вышел. «О чем ты говоришь так серьезно?» «Ты вышел? О чем ты говоришь без меня?» «Мы как раз обсуждали третьего молодого мастера». «Ой, что? Ты поймал бродячую охотничью собаку?» «Да, к счастью, мне удалось поймать бродячую охотничью собаку». «А его способности? У него неплохая репутация. Это хорошо знать». Докагахин усмехнулся. Пёволь вышел из гостиницы и направился в игорный зал Джанкнои. «Ты здесь?» Как только Пёволь вошел в игорный зал, Чан Ноя выбежала босиком. На лице Джанкнои мелькнул слабый отблеск страха, когда он посмотрел на Пё Воля. Именно Чан Ноя и его люди навели порядок после боя Пё Воля с корпусом Черного Облака. Они закопали тела, от которых не могли избавиться, в болотах или на окраинах Рунана, чтобы стереть все улики. Избавившись от тел, они поняли, насколько ужасным был Пё Воль. Все погибшие были мастерами боевых искусств, которых можно было считать мастерами в Цзянху, и все же Пё Волю удалось уничтожить более сотни из них. Джанг Ноя и его люди дрожали от страха. Прошло несколько дней с тех пор, как они избавились от тел, но ужас все еще оставался в их сознании. Когда Пё Воль сел, Джанг Ноя быстро сообщил: «Мы пока не видели никаких необычных движений в Рунане. Большинство мастеров боевых искусств, которые встали на сторону поместья Снежного Меча, покинули Рунан, в то время как семья Джин занята наведением порядка». Пё Воль выслушал доклад Чан Нои, не говоря ни слова. На данный момент он мог получить любую информацию от Хун Юшина из клана Хао столько, сколько хотел. Тем не менее, Пё Воль никогда не совершит ошибку, полагаясь только на один источник информации. Чем больше у него источников информации, тем лучше. Хотя огромный объем информации никогда не дойдет до клана Хао, Чан Ноя и его люди построили более обширную информационную сеть в Рунане. По крайней мере, в Рунане Чан Ноя и его люди превзошли клан Хао. Чан Ноя и его люди могли видеть то, чего не мог клан Хао. Вот почему Пё Воль пришел в игорный зал. Выслушав отчет Чан Ноя, Пё Воль заговорил: «Отныне сосредоточься на обществе Золотых Небес. Под этим вы имеете в виду тех, кто остановился в павильоне небесного происхождения? Да, но у нас недостаточно людей, чтобы следить за ними всеми. Вам не нужно следить за ними всеми. Сосредоточьтесь на Чан Мубаке, Догахине и Чан Хайон». «Понял», — ответил Чан Ноя, низко склонив голову. Пё Воль как раз собирался покинуть Рунан, но общество Золотого Неба и Сэ Гёксон удержали его. «Это совпадение, возможно, это совпадение, что они оба прибыли в Рунан в одно и то же время. Но Пё Воль считал, что в этом мире не бывает совпадений. Даже у, казалось бы, случайных событий была более глубокая причина, которая неизбежно переплеталась. Более того, Сэ Гёксон была тесно связана с ним с детства. Тот факт, что Сэ Гёксон и общество Золотых Небес пришли одновременно и запутались с Пё Волем, ударил его в сердце, как шип под ногтем. Другие люди могли не придавать этому большого значения, но Пё Воль увидел в этом предупреждающий знак. Один из секретов выживания Пё Воля до сих пор заключался в том, что он никогда не игнорировал даже малейшие чувства опасности. Пё Воль вспомнил Чан Мубака, антигерой. 4 было трудно определить его, когда он впервые встретил его, но теперь он был уверен. Глаза Чан Мубака были полны сильного желания. Для человека с таким тоскующим взглядом мирная и статичная атмосфера нынешнего Цзянху показалась бы невыносимо скучной. Он мог чувствовать себя как рыба в воде, медленно высыхающая и умирающая. И битва между двумя фракциями в Рунане была бы глотком свежего воздуха. Это было похоже на прекрасную возможность увидеть трещины в ордене Цзянху, о которых только что говорили, и увеличить их собственной силой. Видя, как он собирает членов общества Золотых Небес и становится его лидером, убеждения Пё Воля только укрепились. Для него не имело значения, разгорятся ли амбиции Чан Мубака, или если из-за этого мир запутался. Это не имело значения, пока это не касалось его. Но Сэ Гёксон случайно вошла в Рунан в то же время. Пё Воль не думал, что это совпадение. Должно быть, действовала какая-то невидимая сила. А может быть, наверное, сила судьбы. Глава 297. Когда Пё Воль вернулся в гостиницу, был уже поздний вечер. В гостинице собрались участники труппы театра эстрады «Небесный цветок». Их лица были наполнены усталыми, но довольными выражениями после целого дня блуждания и выступлений по Рунану. Люди были так удивлены, что даже не могли закрыть рот. «Думаю, этого достаточно, чтобы распространить информацию о том, что мы выступаем, верно? Ну, я уверен, что мы наделали достаточно шума по этому поводу. Я действительно с нетерпением жду завтрашнего выступления». Члены труппы болтали, потягивая напитки. Пё Воль на мгновение оглядел гостиницу, но нигде не увидел Сэ Гёксон. Именно тогда ей Акран заметил Пё Воля. Затем она подошла к нему. «О, ты здесь, где Гёксон?» «Он ушел, потому что у него были другие дела». «Другие вопросы?» «Да, он сказал, что вернется не позднее завтрашнего вечера. Спектакль будет продолжаться без него, наш лидер редко выступает, и мы сами организуем шоу с самого начала, так что это не проблема, даже если его нет. Пё Воль кивнул в ответ на объяснение Якрана. Если ты еще не обедал, не хочешь присоединиться ко мне, мне жаль, что я еще не обращался с тобой должным образом, и, кроме того, ты друг нашего лидера, все нормально, но все же, пожалуйста, дайте мне шанс, я впервые встречаю кого-то, кто знает о прошлом нашего лидера, поэтому я действительно хочу хорошо к вам относиться. Разве он не рассказывал тебе о своем прошлом? Нет, тогда я тоже не могу тебе сказать, но если у вас есть какие-либо вопросы, вы должны задать их ему напрямую. Не усложняйте жизнь другим людям. Я поставил тебя в тупик, извини. Якран легко признала свою ошибку и извинилась, но это не означало, что она отказывалась от совместного обеда с Пё Волем. В таком случае я просто угощу вас едой. Тебя это устроит, верно? Пё Воль подумал, что она очень настойчива, но у него не было больше ни причин, ни предлога для отказа. Конечно, спасибо. Якран сказал с довольным выражением лица. Привет, очисти один стол и принеси новую еду. Как только Якран дал команду, члены труппы, которые до этого смеялись и разговаривали, начали двигаться в унисон. Мужчины убрали со стола, а женщины пошли на кухню за едой для Якран и Пё Воль. В мгновение ока стол был заполнен едой. Садитесь, пожалуйста. Услышав слова Якрана, Пё Воль сел. Затем, словно ожидая, одна из участниц села рядом с Пё Волем. Когда Пё Воль слегка нахмурился, Якран рассмеялся и сказал: «Не волнуйся, она делает это, потому что хочет». «Правильно, я хотел сесть рядом с тобой с того момента, как впервые увидел тебя», — сказала участница труппы с застенчивой улыбкой. Якран объяснил далее: «Быть членом небольшой театральной труппы на самом деле непростая работа. Как вы знаете, многие считают нас людьми низкого сословия. Красивые и очаровательные люди, такие как тот, что рядом с вами, часто становятся жертвами начальства. Я впервые слышу об этом. Конечно, это потому, что это малоизвестно, но на самом деле это довольно обычное явление. Хотя людям нравились выступления театральной труппы, они также были склонны думать о них как об очень непритязательных существах. Особенно это касалось людей с более высоким социальным статусом. Они часто не оставляли красивую женщину одну среди них. Иногда они уговаривали лидера труппы отдать им участниц женского пола либо угрозами, либо деньгами. И те, кто поддался искушению, в конечном итоге бросили участниц женского пола на ночь к начальству. Это был их мир, где такое часто случалось. Но наш лидер другой. Сколько бы денег ему ни предлагали, он никогда не отдал бы члена, если бы он этого не хотел. Как бы другие люди ни угрожали ему, он всегда их защитит. Именно благодаря ему мы можем выступать с такими светлыми лицами. Он должен быть хорошим лидером для вас, ребята. Да, я не могу сравнивать его ни с кем другим. Честно говоря, нет никого похожего на нашего лидера. До его прихода мы жили такой адской жизнью, — сказала участница, сидящая рядом с Пё Волем, кладя еду перед ней на тарелку. Женщину-участницу звали Гахян. У нее была милая внешность и красивый голос, что сделало ее мишенью для многих людей. На самом деле бывали времена, когда ей приходилось продавать свое тело против воли, но ни одна из заработанных денег не шла ей в карман. Все деньги, которые она должна была получить, шли прямо в карманы их предыдущего лидера. Он часто использовал деньги, чтобы развлечь себя и проявить фаворитизм к другим участникам.